Глава 7. Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепиано. Потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились. Она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала. 3 недели, как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в 3 недели! Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью. Но, Боже, как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после не видал я ее такую, как в этот роковой день. Та ли это Наташа, та ли это девочка, которая еще только год тому назад не спускала с меня глаз и, шевеля за мною губками, слушала мой роман, и которая так весело, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином. Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне «Да». Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула, старушка перекрестилась. «Ты к вечерне собиралась, Наташа? А вот уж и благовестят», — сказала она. «Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко. Да и прошлась бы заодно. Что в заперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная. Ровно сглазили». «Я, может быть, не пойду сегодня», — проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом. «Я нездорова», — прибавила она и побледнела, как полотно. «Лучше бы пойти, Наташа, ведь ты же хотела давеча и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтоб тебе Бог здоровье послал», — уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее. «Ну да, сходи. А к тому же и пройдешься», — прибавил старик тоже с беспокойством, всматриваясь в лицо дочери. «Мать правду говорит. Вот Ваня тебя и проводит». Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее. Руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались. «Прощайте», — чуть слышно проговорила она. «И, ангел мой, что прощаться, далекий ли путь? На тебя хоть ветер подует, смотри, какая ты бледненькая. Ах, да ведь я и забыла, все-то я забываю. Ладанку я тебе кончила, молитву зашила в нее, ангел мой. Монашенка из Киева научила прошлого года. Пригодная молитва. Еще давеча зашила. Надень, Наташа, а вось Господь тебе здоровье пошлет. Одна ты у нас». И старушка вынула из рабочего ящика нательный золотой крестик Наташи. На той же ленточке была привешена только что сшитая ладанка. «Носи на здоровье», — прибавила она, надевая крест и крестя дочь. «Когда-то я тебя каждую ночь так крестила на сон грядущий. Молитву читала, а ты за мной причитывала. А теперь ты не та стала, и не дает тебе Господь спокойного духа. Ах, Наташа, Наташа, не помогают тебе и молитвы мои материнские». И старушка заплакала. Наташа молча поцеловала ее руку и ступила шаг к дверям, но вдруг быстро воротилась назад и подошла к отцу. Грудь ее глубоко волновалась. «Папенька, перекрестите и вы свою дочь», — проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени. Мы все стояли в смущении от неожиданного, слишком торжественного ее поступка. Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись. «Наташенька, доченька моя, милочка, что с тобою?» — вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его. «Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь? И день, и ночь. Ведь я все вижу. Я ночей не сплю. Встаю и слушаю у твоей комнаты. Скажи мне все, Наташа, откройся мне во всем старику, и мы...» Он не договорил, поднял ее и крепко обнял. Она судорожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову. «Ничего, ничего, это так, я нездорова», — твердила она, задыхаясь от внутренних подавленных слез. «Да благословит же тебя Бог, как я благословляю тебя, дитя мое милое, бесценное дитя», — сказал отец. «Да пошлет он тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. Помолись Богу, друг мой, чтобы грешная молитва моя дошла до него. И мое благословение над тобою», — прибавила старушка, заливаясь слезами. «Прощайте», — прошептала Наташа. У двери она остановилась, еще раз взглянула на них, хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты. Я бросился вслед за нею, предчувствуя недоброе.